Это чистой воды онтологическое манихейство. Она не выдержала бы, конечно, никакой серьезной критики. Зато обладала тремя достоинствами. Можно было не наделять Ренни специфической ей одной, а не всякой душе человеческой присущей эссенции. Можно было попирать законы брака с поистине мефистофельским наслаждением. И, наконец, можно было не задумываться о мотивах, поскольку я осуществлял, так сказать, суть сути, эссенцию эссенции. Не станете же вы требовать, чтобы сатана анализировал свои поступки. Что же касается Ренни, она к тому времени была едва ли не в параличе. И, как кажется, с некоторым даже облегчением позволила мне навязать ей роль человечества. Какая там разыгрывалась драма у нее в душе, я понятия не имею. После я отвез ее домой. «Не зайдешь на минутку?» — деревянным голосом спросила она. Но мое желание играть в мистерию ушло за сексуальным пылом вслед. Я был холоден, как овощ. «Да нет. Как-нибудь в другой раз». А в общем, я испытывал к Морганам некое расплывчатое чувство жалости, особенно к Ренни. Джо в конечном счете весьма последовательно отстаивал собственную позицию, а это всегда как-то успокаивает, даже если данная позиция не ведет ни к чему иному, кроме проигрыша, кроме беды. Как в случае с игроком в бридж, когда он блестяще разыгрывает безнадежную партию, или в случае с Отелло, любовь которого лишена мудрости, но все же это любовь и какая. Но у Ренни-то вообще не было больше никакой позиции, чтобы, отталкиваясь от нее, она могла вести себя последовательно или непоследовательно. А по складу своему, в отличие от меня, в твердой точке опоры она нуждалась для элементарного самосохранения. Она приходила ко мне три раза в сентябре и один раз в октябре. Первый визит я уже описал, второй — на следующей неделе, в среду, был совершенно в ином роде. Ренни казалась разгоряченной, сильной, не без толики радостного этакого куража. Мы сразу же с юным пылом бухнулись в постель, и она до того распоясалась, что принялась надо мной потрунивать, мол, почему это муж у нее энергичнее в сексе, чем любовник, а потом выставила принесенный с собой кварту калифорнийского мускателя и оживленнейшим образом монологизировала целый час или около того. «Бог ты мой! Какая я все это время была дура!» — смеялась она. «Тоже развесила сопли, ну, прямо как школьница». «В смысле? Из чего это я вообще всю эту бодягу приняла близко к сердцу? Знаешь, что со мной случилось прошлой ночью? Нет. Я подскочила в 3 часа утра. Сна ни в одном глазу. У меня так каждую ночь с тех пор, как все тут у нас закрутилось. Обычно меня сразу начинает трясти. Я либо сижу до утра в поту и в корчах, либо бужу Джо, и мы с ним начинаем по 100-му разу перебирать все заново. Ну вот, прошлой ночью я проснулась, как обычно. Луна сияет, Джо спит. Он прямо как подросток, когда спит. И черт его знает почему, пока я на него смотрела, он начал во сне ковырять пальцем в носу. Она хихикнула, а потом рыгнула нечаянно и тихо от вина. «Извини, пожалуйста». «Ничего страшного». Ну и я вспомнила про ту ночь, когда мы подглядывали за ним в окошко гостиной. Только тут меня это никак не задело, наоборот, показалось смешным. Ну, прямо до чертиков. Вся эта чертова кутерьма показалась мне смешной до чертиков. И то, как мы ее воспринимаем. Джо показался мне недорослем, который пытается из ничего раздуть трагедию. А ты просто полным неудачником. Ты сердишься? Она рассмеялась. «Нет, конечно». А я сама сопливая девчонка, которая вечно хнычет и позволяет двум придуркам издеваться над собой из-за какой-то чертовой ерунды.